Анастасия Николаевна Чеботаревская. Холодный сочельник. Глава первая. В сочельник утром Мимочка проснулась поздно. Первую радостную у нее мыслью было: сочельник, значит, дома, значит, не идти в редакцию. Там ничего. Шумно, весь день народ, болтовня, время летит незаметно. Зато вечером, когда вернешься домой, часто болит голова, и потом надо вставать рано, чтобы к 10 поспеть в измайловский полк. Тяжело иной раз до слез. То ли дело потягиваться под мягким стёганым одеялом, не смотреть на часы, тикающие в изголовье, и думать, закинув руки за голову. Обрывочные сменяются мысли. Если годовая подписка не поднимется, то к лету художественное обозрение закроют, и Мимочка очутится на улице. На балу художников кто-то назвал ее Офелией за белое платье и маки в распущенных ниже колен волосах. Как хорошо пишет Кнут Гамсун, какая у него должна быть нежная поэтическая душа. Но мало ли, о чем есть еще подумать. И пролежать так можно до вечера. А из-за отвернувшейся кисейной занавески выглядывает небо, такое чистое, такое ясное, манит вставать. Одним движением плеч Мимочка сбросила одеяло, соскользнула на пол, накинула вязаный платок на голые плечи, всунула хрупко белые ноги в стёганые без задников серенькие туфли и побежала к двери, под которую белело письмо. Оттуда, от Сони. Спеша разорвала конверт, торопливо бежит глазами по четким строчкам. «Прости, Белочка, что ничего не могу тебе прислать с оказией. Дела такие». «Господи, ну зачем это? Разве я маленькая? Разве не понимаю, откуда в деревне могут быть деньги?» Вздохнув, идет к зеркалу одеваться. Выспалась отлично, и синие глаза весело блестят из-под разбившихся золотистых волос. За эту косу в прошлом году парикмахер давал 85 рублей. Да пожалела. Ведь все богатство Мимочки в этих толстых золотых жгутах, разложенных короною на маленькой голове. Они и профиль смягчают, и закрывают большие уши. А все-таки тяжело получать письма от своих. Так живешь день за днем, забываешь, теряешь ощущение времени, пространства. А письмо придет, взбудоражит, заглядывает в душу, выщупывает, и грустно становится. А отвечать надо бодриться, придумывать веселое. Кнут Гамсун в золочёной рамке скучает на письменном столе, окруженный книжками и картинками. Не подозревает, как мил он девушке с детскими плечиками и золотыми ниже колен волосами.